Причины стандартные. Спад производства, задержка зарплаты и пенсии и так далее. Было зарегистрировано 5 кандидатов. Но реальные шансы только у 2. Один – нынешний губернатор. Его поддерживает наш дом «Россия». Другой – кандидат от КПРФ. Дальше разная мелочь. Надеюсь, ты уже понял, что мы заинтересованы в победе демократического кандидата, то есть прежнего губернатора. Тем самым вы хотите сказать, что представляете какую-то правительственную структуру, уточнил Пастухов. Ты правильно понял, подтвердил Егоров. Наша задача – обеспечить все условия для свободного волеизъявления, полный и абсолютный порядок на выборах. «Это задача милиции и прокуратуры», — напомнил Пастухов. «Правильно. Но есть нюансы. Мы получили информацию, что будет предпринята попытка сорвать второй тур выборов, если окажется, что шансы демократического кандидата предпочтительнее. Ты имеешь представление, как это можно сделать?» «Нет. В этих делах я разбираюсь не больше, чем любой телезритель». «Объясняю. Если перед вторым туром один из кандидатов снимет свою кандидатуру, что будет?» «Победит оставшийся кандидат», — предположил Пастухов. «Нет. Выборы будут отменены, так как станут безальтернативными, и будут назначены новые выборы. Все с нуля. Это понятно?» «Да. Непонятно другое. С какой стати кандидату отказываться от борьбы накануне решающего тура?» «Разные могут быть причины. Может заболеть, может попасть в автомобильную аварию или даже в самолетную катастрофу. В жизни все бывает». «И могут убить», — предположил Пастухов. «Могут и убить», — согласился Егоров. «Убьют демократа, если его шансы окажутся лучше?» «Наоборот», — поправил Егоров, — «убьют коммуниста. И выборы будут сорваны, и не просто сорваны. Не понимаешь?» «Нет». «Какой партии на новых выборах прибавит популярности убийство демократического кандидата?» «Демократической?» «Верно. НДПР и всем, кто с ними блокируется. А убийство коммуниста?» «КПРФ?» «Вот ты и сам все понял». «Я слышал, что политика — грязное дело», — заметил Пастухов. «Вы лишь подтверждаете, что это и впрямь так». «Вы не правы», — возразил профессор. «Любое дело может быть грязным. Политика — не исключение. Важнее другое. Политика — это дело огромное и чрезвычайно сложное, со множеством подводных течений. То, что вы видите на экранах телевизоров — итог противоборства глубинных сил. В политике есть только один критерий — результат. Какими средствами он достигается — вопрос второй. Политика — не рыцарский турнир, а наши противники — не рыцари с открытым забралом и цветами прекрасной дамы на плюмажах. Нет, не рыцари. Это заставляет нас действовать адекватно. Такова реальность, и мы вынуждены с ней считаться. Прошу извинить за эту небольшую лекцию, но я был вынужден ее прочитать. Продолжайте, подполковник. Отсюда вытекает и твое задание. У губернатора есть охрана, так что с ним все в порядке. Главная наша задача – обеспечить надежную охрану кандидата от КПРФ. Как это ни странно. «Ничего странного», — снова вмешался профессор. «Наша задача — защита конституционных прав и жизни всех граждан, каких бы убеждений они ни придерживались. Я хотел бы, Сергей Сергеевич, чтобы на этот счет у вас не было никаких сомнений». «На этот счет у меня нет сомнений». «Мы сформировали для красного кандидата, как его там называют, неплохую команду», — продолжал Егоров. — Все профессионалы. Он не знает, что это наши люди. Они оформлены сотрудниками одного из московских охранных агентств, а оплата проведена через коммерческий банк, который якобы сочувствует коммунистам. Стоит сказать, что возглавляет эту команду лично подполковник Егоров, добавил профессор. Но формально начальником охраны будете считаться вы. «Тогда я не понимаю, что мне там делать», — сказал Пастухов. «Сейчас поймешь», — пообещал Егоров. «Я и мои ребята в городе уже засветились. И чем дальше, тем будем засвечиваться все больше. Город небольшой. Через неделю-другую нас будет знать каждая бабка. Нужен человек никому неизвестный. Человек, который контролировал бы ситуацию со стороны. Ты и будешь этим человеком. Твоя задача — вычислить киллера и обезвредить его». «Как?» «Абсолютно надежно. Для этого есть только один способ, и ты его знаешь». «В момент покушения?» «До».